письмо с угрозами, хотя, конечно, при его профессии ничего удивительного тут нет. Сперва он бросил это письмо в мусорное ведро, но потом достал его оттуда. Ведь не исключено, что его накропал искомый преступник. Поэтому он просит провести экспертизу, в первую очередь графологическую. Огласив письмо, он передал его Девилю. Далее, благодаря ходатайству прокурора Сутера, за которое он весьма признателен, ему удалось выяснить содержание завещания госпожи Эрни. Но поскольку до официального открытия оно находится под грифом «совершенно секретно», он назовет лишь те пункты, которые представляют интерес для дознания. Основной наследник по действующему завещанию – Иов Хеллер. За ним следует, как ни странно, художник Ханс Грабер, который до сих пор еще не возникал в окружении госпожи Эрни. «Не тот ли это коммунист?» – спросил Сутер, который несколько лет назад вернулся из ГДР. «Да, он самый», — кивнул Хункелер. «Нынче утром я к нему заезжал и впредь буду держать его в поле зрения». О желании госпожи Эрни изменить завещание он, к собственному удивлению, словом не обмолвился. Халлер доложил, что у него на подозрении Армин Меркле, поскольку тот выписывает правоэкстремистский листок. Что до пациентов, то он ничего особенного не заметил. Люди почти сплошь пожилые, смирные, они никак не могли совершить такое преступление. Мадюрен сообщил, что занимался главным образом наркодилерами, но из этих ушлых ребят ничего не вытянешь. Впрочем, он маленько их прижал и четверых балканцев отправил в следственную тюрьму. Судья все равно скоро их выпустит. Насчет шестерых молодых людей с игровой площадки он разузнал немного. Эдуард Фишер, судя по всему, действительно не наркоман и угодил в рамки дознания чисто случайно. Женщины явно мелкая сошка и вряд ли причастны к убийству. Двое из троих оставшихся парней, пожалуй, тоже мелкая мошка. На серьезные преступные деяния не способны. А вот Лукас Шендлер, по прозвищу Лаки, случай тяжелый, имеет несколько судимостей. Сидел он за противозаконную торговлю наркотиками. За ним установлено круглосуточное наблюдение. Возможно, удастся через него выйти на крупных дельцов. «Вы ясно представляете себе, что это могут быть за лица?» — осведомился Сутер. «Международная наркомафия», — ответил Мадюрен. «Если и невероятно, то вполне возможно, что именно она в ответе за это убийство. Ведь базельская модель легальной выдачи наркотиков грозит распространиться и на другие страны, а это выбьет почву из-под ног наркомафии. Отсюда напрашивается вывод, что она может нанести контрудар, скажем, в форме убийства». Луди сказал, что ничего нового не раскопал, но готов работать хоть круглые сутки. «Тюрихская бульварная пресса ведет себя прямо-таки беспардонно», возмущенно заявил Сутер. «Мало того, что она самым наглым образом вмешивается в базельские дела и без стеснения выставляет оценки соседнему кантону, так нет, еще и бесстыдно печатает собственные бездоказательные измышления и таким манером ставит под вопрос все расследование. После звонка анонима, а звонил именно аноним, который утверждал, что орудием убийства явился разделочный нож, тюрихские писаки в форме вопроса представили сие заявление как факт, что выглядит сущим издевательством над всякой журналистской этикой. Алчная погоня за сенсацией парализует базельскую уголовную полицию. Здесь, на Рейне, мы привыкли действовать тщательно и скрупулезно, отличая факты от предположений. Сперва эти щелкоперы даже отрицали, что записали звонок на пленку.